счастью, днем и на свету способности высших сильно ограничены, так что двум удалось убежать. На следующую ночь бывшая повелительница отомстила за своих питомцев. Оба выживших охотника были найдены полностью обескровленными в своих кроватях, а на моем сыне обнаружена печать вампира. По-видимому, эта тварь решила подстраховаться, обратив его в собственное подобие. Мой маг попытался противостоять ее чарам, поэтому она похитила княжича. Я вызвала боевого мага, но он прибудет никак не раньше следующего месяца, а до полнолуния осталось всего неделя. Моего сына пока еще можно спасти, но нужно торопиться. Вы же сказали, что у вас есть свой маг. Почему этим не займется он? Да, есть. Медоуз, целитель и астролог. Он сам хотел пойти спасать княжича, но для высшего вампира он на один укус. К тому же на днях старику должно исполниться 350 лет. Он и простой фаерболта запустить вряд ли сможет. Как вы думаете, много он навоюет? Зато он, используя методы астрологии, предсказал появление в нашей деревне охотника, который будет иметь шанс победить вампиршу и вернуть мне сына. Что ж, вполне возможно. Благодарю за вкусный завтрак и интересный рассказ. Было очень занимательно. Желаю поскорее найти этого охотника. Олег приподнялся, собираясь попрощаться. «Сядьте!» — невозмутимо промолвила княгиня. «У вас отвратительные манеры. Где вы обучались?» «Думаю, совершенно понятно, что мой маг имел в виду именно вас. Когда трактирщик сообщил мне об остановившемся у него охотнике и назвал ваше имя, я взяла на себя труд проверить ваш послужной список по моим каналам. Знаете, я немного владею навыками мысли-речи, так что сведения о ваших подвигах получила практически из первых рук. В частности о том, что вам удалось уничтожить двух туманников, а эти твари, как известно, полностью неуязвимы для простого оружия. И значит, вы владеете магией. Следовательно, у кого-кого, а у вас есть шансы в схватке с вампиром. К тому же вы не избегаете боев даже с самыми опасными противниками, если за это предлагают хорошие деньги. Я предложила вроде бы вполне достаточно. Остается лишь понять, почему вы не хотите мне помочь. К какому роду вы принадлежите? Между нами случайно нет родовой вражды? Олег искренне расхохотался. Ну вы даете! У вас богатая фантазия. Нет, никакой родовой вражды нет, да и быть не может. А причин у моего отказа несколько. Во-первых, я спешу. Во-вторых, я уже заработал достаточную сумму денег для выполнения своих планов и не вижу смысла так сильно рисковать только ради дополнительной набивки кошелька. В-третьих, вот это обстоятельство, тут он помахал в воздухе левой рукой, сегодня практически лишает меня шанса на победу в случае сражения с любым более-менее серьезным противником. Княгиня выглядела несколько обескураженной. Теперь я вынуждена повторить вашу просьбу о разъяснениях. Если первый и второй ваши аргументы мне в общем-то понятны, то смысл третьего как-то ускользает от моего понимания. Вы, кажется, упоминали о том, что владеете некоторыми магическими приемами. Взгляните на мою руку истинным зрением, или пусть это сделает ваш маг, а потом разъяснит значение увиденного. Я хочу, чтобы вы сами убедились, что на данный момент даже захудалый упырь представляет для меня серьезную угрозу. В ответ на пламенную речь Олега, княгиня молча дернула шнурок звонка и отдала какое-то распоряжение подбежавшему слуге. Вскоре в зал вошел глубокий старик в белой мантии и с длинной седой бородой. Именно такими в детских сказках любили изображать добрых волшебников. «Доброе утро, миледи!» — обратился он к княгине. «Вы меня звали?» «Да, уважаемый Медоуз. Вы не могли бы взглянуть на руку этого молодого человека? С ней, по-видимому, что-то не в порядке?» Олег поздоровался и протянул магу свою руку.